детский сад. Есть, конечно, какой-нибудь пацан к нам приехал. Я бы еще много интересного просказал и показал. А в книжке писать про это не стоит, да и к пришельцам не относится. Пришельцы у нас своими делами занимались и к людям не вмешивались. От них вроде и следов не осталось. Ну, конечно, тетка рыбец кабана-то не вернула, но так он все равно на воронных помоях разжирел. И по нравственному закону его быть не могло. Бунька оправилась, а полезный аппаратец у Карасева и вправду увели. Про денежный поезд сказали, что авария, а все остальное уж совершенно ерунда. Никто не погиб, мужики вернулись, а прочее никого не касается. Осталось еще сказать, что у нас в сортировке почти все работают на железной дороге. Мои папка и мамка-проводники в Читинском экспрессе. Когда все это произошло, они уехали в рейс, а я жил у соседей, тетки Клавдии и дяди Толи Поповых. Ихний сын, Борька, которого еще Леха Коробкин прозвал Барбарисом, мой друг. Ну, не так, чтобы очень, а средний, вот. Больше сказать вроде нечего. Постскриптум. Я, наверное, неправильно сделал, что повестуху начал так просто. У нас-то ящих писателей, вон, сначала ничего не понятно. Все куда-то прячутся, грустят, и кто-то до этого погиб. Ну, ладно. У меня, может, творческая манера другая, баз вес вокрутасов. Я читателей заинтересовывать не собираюсь. Не захочу так читать, сами дураки, и все. Зато у меня взаправду было. Глава вторая. Как я наслушался ерунды. Я проснулся от воя красноярского скорого. Вой пронес над сеновалом и улетел, только гул упрямо дрожал вдали, как струна, пока не растаял вовсе. Мы с Барбарисом спали на цветастом засаленном одеяле, брошенном поверх колючего сена, и укрывались другим одеялом, байковым, тощим, злобным, с фиолетовой железнодорожной печатью в углу. Наш коровник вместе с сеновалом над стойлом был насквозь просвечен солнечными лучами. Внутри клубило светящееся облако сенной трухи, да сквозь настил снизу поднимался будоражащий коровий дух, тяжелый, как мед. Я перелез через Барбариса, взрывая сено, добрался до лестницы и спустился вниз. Чтобы Барбарис учился прыгать, лестницу я тащил в сторону. Она была сверху увесистая, как парус. На дворе было жарко и безветренно. Тополя на улице от пыли померкли и осели, вдали яростно пылала новая цинковая крыша на доме Лютиковых. Со станции доносились невнятные крики и стук. За дом от нас кто-то звонко колотил гвозди, ровно по три удара на каждый. Дыц-дыц-дыц, дыц-дыц-дыц. Потом раздался вопль, вырванный из груди неверным ударом молотка, и все сонно затихло, словно утонуло, выпустив вверх, как последний пузырь, круглое облако. Рядом с коровником торчал угловатый короб из ржавой стальной сетки. В коробе, пища и качаясь, суетливо бегали цыплята. Около короба, наблюдая, сидел кот Мотька. Мотькой, то есть Мотиком, его прозвал Барбарис, потому что у него на морде, у кота, конечно, были и черные очки, как у мотогонщика. А Барбарис был помешан на мотоциклах. Он все знал про них, вырезал все картинки с ними из журналов в библиотеке, набился в помощники и приятели всем мотоциклистам нашей сортировки, к дяде Андрею у зацепи, и Сморыгину, и бригадиру Орленко, и Мишке Чуркину, и потомственному рабочему Илье Петровичу Флангу, и Адидасу Тимурзаде, который почти не говорил по-русски, и даже участковому лейтенанту дяде Лубянкину, хотя у того мотоцикл был очень старый и бывший государственный.